Глава 18. День защиты детей. Великий Полос, каким бы хитромудрым и мощным он ни был, остается гадом ползучим, обычной змеюкой. А кто лучше всех расправляется со змеюками? Рикки-тикки-тави? Мангуст? Ну да. Но кто верит в мангустов на Среднем Урале? А вот ежик обыкновенный, тот всем хорошо известен. И змей разных лопает за милую душу, и к отраве их практически невосприимчив. Кусай его, не кусай, сожрет ежик рептилию, как пить дать. А если к ежику добавить еще малиновое варенье, как общеизвестное, вкусное и полезное средство для повышения сопротивляемости организма разным хворям, и путеводный светильник, который проведет страждущую душу во мраке ночи, то получим ежика в тумане с узелком и палочкой, на которой светлячки сидят. Потому как мелкому Демидову путь наружу надо найти однозначно. И всякая хтоническая хмарь и ужасы внутри нее нифига не помешают, потому как курва-ежик — личность целеустремленная. Он вон даже на монстре водном прокатился, пообщался с ним и уцелел. Наверняка этот кто-то в здешних реалиях проживал бы в затоне и играл роль того же Полоза или Слонопотама, только подводного. Уникальная Татау, а? Она просто обязана сработать. Конечно, без набора целебных пиктограмм не обошлось. Крестик, жезл Асклепия, снежинка скорой помощи. Ну и кое-что еще я вспомнил. Есть один замечательный остров, на котором совсем нет змей. Эйре, то бишь Ирландия, вот как он называется. А виновата в страданиях матери и дитя кто? Правильно, змеюка. Значит, четырехлистный клевер на удачу и арфа как символ Ирландии лишними точно не будут. А еще символ защиты детей. Там такие пять разноцветных человечков опираются на схематичный земной шар своими расставленными ногами, образуя что-то типа звезды с кружочком внутри. Если не это, тогда что вообще? Ежик у меня на эскизе получился, кстати, примиленький. Нет, определенно, Сархан был гораздо более талантлив, чем я в плане изобразительного искусства. «Наших сподвижников юные очи! Может ли вид эшафота пугать?» Гроулил себе под нос я, дорисовывая по памяти ирландскую арфу на папиросной бумаге перманентным маркером. «Вы поете страшные вещи», — сказал Демидов. «Что это за жуткая песня такая?» «Ордынская колыбельная!» — откликнулся я. «Пойдемте к пациентке. И вот еще что. Я могу брякнуться в обморок и жутко отощать. Может, даже притворюсь мертвым, как получится. В этом случае вы должны будете поднять меня в фургон и предоставить заботам гоблина, ага?» «Вы так просто об этом говорите?» Князь нервно застегивал и расстегивал пуговицы мундира. «А чего тут сложного? Или сдохну, или не сдохну. Пойдемте, пойдемте уже, у меня руки чешутся!» Григорий Акинфеевич кивнул и пошел прочь из кабинета, а я следом за ним. «Набой кровавый, святой и правый! Марш, марш вперед, рабочий народ!» Завывал я в такт шагам так, что посуда у глафиры в шкафчиках дребезжала, а закованные в броню дружинники зябко переминались с ноги на ногу. Внутри темной шахты петь получалось даже лучше, акустика была потрясающая. Демидов косился на меня, как на припадочного, а потом сказал: «Я бы рекомендовал вам поразмыслить на досуге вот о чем. Кто-то из ваших врагов настолько могущественен, что может проникнуть сюда, в мою цитадель. Мало того, перепрошить броню Демидовых, привязка которой основана на кровной магии. Вас спасла только скорость реакции и инстинкты на сей раз. Но я уверен, вас будут пытаться убить снова и снова». «Кого? Меня?» — показушно удивился я. «Убить? Никогда такого не было, и вот опять. Да и вообще, это вам следует задуматься. С чего бы это меня захотели убить в вашем замке?» «Зря ерничаете. Обдумайте мои слова». «Обдумаю», — уже серьезно кивнул я. «А вы мои. И вот еще. Независимо от результатов моей искренней попытки спасти мать и дитя, я бы хотел получить ваше разрешение на посещение подземных Тони. Мечтаю осмотреться, разобраться, что там и как. Это моя специфика, вы же сами говорили». «Что значит независимо от результатов? «Вы ведь резчик?» Он даже губу вздернул. Эдакая оскорбленная невинность. «Я резчик, и я говорю, результат будет. Вы сами читали в этих ваших записях, на что мы способны, да? Что касается тела любого из гоминидов, будь то человек, снага или кхазат, тут наши возможности действительно практически безграничны». Я гнал откровенную пургу, но другого выхода не было. Мне нужно было, чтобы он верил. «Но есть некий клиренс в смысле состояния, в котором окажется пациентка и ваш внук после процедуры». «Да, да, да». Все-таки он был магом наивысшей когорты и понимал, о чем я говорю. «На то мне и Боткины». «Вот именно. На то вам и Боткины. Только ради всего святого. Пока я буду работать, пускай не вмешиваются. И моя просьба о посещении их Тони, она личная, не связанная с той услугой, которую я постараюсь оказать. Помочь вам попросил светлейший князь Воронцов, и мне не нужна никакая оплата. Это ваши с ним дела. Напротив, я буду вам обязан, если вы разрешите мне...» «Я услышал», — надменно процедил сквозь зубы Демидов. «Биполярочка у него, что ли? То дядечка дядечкой, обычный и даже местами приятный, а то спесь из ушей брызжет. Вот что значит одиночество. Ни жены, ни детей, только внук, который еще не родился. Надо мне его выручать, этого пацаненка. Может, у дедушки мозги на место встанут, и он перестанет быть таким барином, диким помещиком. Что-то такое, в общем». Я прислушался к внутренним ощущениям. Энергии было не то чтобы через край, но прилично. Да, усилитель для Риковича здорово отожрал маны, но киборги, изброшенные с башни неизвестно чей лазутчик, это компенсировали. Так что входил в палату я вполне уверенно, постукивая пальцами по ящичку с татуировочными приблудами и рыча варшавянку. «Дамы», — сказал Демидов, — «уступите место специалисту другого профиля». «Но позвольте», — возмутилась старшая из них, — «если мы прервемся, через 20 минут патологические процессы станут необратимыми». «Если я не справлюсь за 20 минут, значит, все бессмысленно», — сказал я и щелкнул замками ящичка. «Мне нужны два стула, рука пациентки, и чтобы все заткнулись на 20 минут». Вообще-то это было невероятно. Татау срабатывали практически в тот самый момент, когда я отнимал стилос от готового символа. Полыхали золотом и растворялись. Нет, определенно, эффект наблюдался почти моментальный. От ирландских пиктограмм Пелагея задышала ровнее и как-то расслабилась, а после моих целебных штучек ушла чернота с ее лица, и приборы кругом замигали зеленым. И кому-то это категорически не понравилось. Одна из Боткиных, совсем еще юная девчушка лет 17, вдруг стала чудовищным образом изменяться. Челюсть ее вытянулась, зубы невероятно удлинились, лицо превратилось в хищную морду, глаза налились кровью, во всей фигуре и пластике появилось нечто звериное, и целительница рванула прямо ко мне, намереваясь то ли меня сожрать, то ли мать с ребенком уничтожить. Все это произошло за какие-то секунды. Я успел только забдить происходящее и начать разворачиваться, чтобы встретить бестию хорошим пинком в пузо, но хозяин замка оказался более проворным. «Аш!» Резко выкрикнул Демидов, и каменный шип вырвался из пола и пришпилил тварь к потолку, разбрызгивая во все стороны кровь и внутренности. «Работайте, резчик! Я вас прикрою!» И прикрыл, в прямом смысле этого слова. Меня, мать, ребенка и все ложе со сложной техникой со всех сторон скрыла под собой каменная сфера. Минералы, из которых состоял замок, как будто живые, текли и изменялись, повинуясь воле Григория Акинфеевича, образовывали мощную преграду, которая отделяла пространство с пациентами и одного офигевающего резчика от внешнего мира. В монолите проявились фосфорицирующие прожилки, давая необходимое количество света. Что происходило там, за этой преградой, и что мне нужно будет делать, и как выбираться, если Демидов помрет, я понятия не имел. Зато я прекрасно представлял, что нужно предпринять прямо сейчас. А потому, не обращая внимания на странные звуки снаружи, сосредоточился на работе. Увидев эффект от клеверочка, жезла Асклепия, снежинки и от лиры с кельтским крестом, я решил оставить красный крест на потом. Мало ли, что-то криво сработает и нужно будет подлечить Пелагею. и взялся за ежика. Черт бы меня побрал, ежик дался тяжелее всего. С меня пот лил градом. Тело бил крупный озноб. Суставы выворачивало от болезненных ощущений, а голова кружилась так, будто я не ел 3 дня. «Вихри враждебные веют над нами. Темные силы нас злобно гнетут. В бой роковой мы вступили с врагами. Нас еще судьбы безвестные ждут». Не знаю почему, но эта злая революционная песня сопровождала меня с самого второго рождения в этом мире. Определенно, заряжала она капитально. Несмотря на яркие мухи в глазах и общее муторное состояние, я закончил ежика и не грохнулся на пол, и уже взялся за красный крест, когда Пелагея открыла свои ясные голубые глаза и с благодарностью глянула на меня. А малой толкнулся изнутри, то ли пяточкой, то ли ладошкой. И тут полыхнуло так, что каменный щит, окружавший нас, разлетелся к чертовой матери, и золотом залило всю комнату. И кто-то заорал истошно, а кто-то восторженно. А я, конечно, вырубился, здорово ляснувшись башкой о край медицинского ложа. «Мальчик! Мальчик!» — выплясывал по комнате Демидов, потрясая руками в воздухе и выделывая ногами немыслимые кренделя. «Никитушка! Наследник! Бабай, вставайте скорее, я буду вас целовать в обе щеки! Родной вы мой урук! Эй, кто там? Объявите по юридике выходной и премию в 10-15% оклада всем рабочим, а в детсады и школы апельсины из моих складов!» «Уа-а-а!» — басом орал младенец. «Света, подмени меня у роженицы. Нужно обязательно зарастить мягкие ткани и выгнать токсины. Состояние пациентки стабильное, прогноз позитивный, но у меня маны не хватает», — быстро-быстро говорила самая старшая из Боткиных. «Что тут вообще?» Я отряхивался от каменной крошки и пыли, отплевывался и пытался врубиться в происходящее. «Так...» Оказывается, в целом Боткины оставались на нашей, то есть на демидовской стороне. И их в комнате-палате суетилось не четверо, а человек 10. Похоже, те самые дежурные смены. Я не знаю, какой срок беременности был у Пелагеи. Явно не первый-второй триместр. Но, думаю, со здешним уровнем магической медицины целительницы 6-7-месячного выходят как положено. Вон как орет. «Как сирена гражданской обороны», — сказал я. «Мужик растет!» «Да!» Демидов весь сиял и даже не обиделся на мужика. «Никита Павлович Демидов! Слуга государю, отец подданным, гроза врагам! Я вам точно говорю, нет больше проклятия, я нутром чую, как камень с души свалился! 8-й сын родился, живой и здоровый, даром что чуть раньше срока! Полос тут теперь бессилен! Демидовы Дисандоната будут жить!» «Мне нужно посмотреть на пациентку», — сказал я, а сам подумал, что, получается, меня так и оставили на полу валяться, пока не убедились, что ребенок родился и с ним все в порядке. А я ведь просил меня заботам гоблина припоручить. Главное, наследник уцелел, да? Какой к черту урук? Да даже мать — это уже бонусом, как получится. Такое утилитарное отношение к женщине меня всегда раздражало. Родила — свободно? Вот уж хрен. Женщина. Она друг человека. Не, говенно прозвучало. Женщина тоже человек. А человек скотина домашняя. Ей забота нужна. Правда, в здешних условиях бывают варианты. Иногда женщина не совсем человек. Или даже совсем не человек. Пелагея под присмотром целительниц ожила и посвежала. Это после родов-то. Тяжко ей приходилось во время беременности, похоже, если теперь полегчало. Или это магия Боткиных работала? Или мои татау? Тут хрен разберешься. Ей дали на руки малыша. Крепкого, розового, местами помятого, но в целом симпатичного. И молодая женщина смотрела на него во все глаза и не могла наглядеться. А Никитушка и орать перестал, засопел и зачмокал. Ну, понятно, надо отсюда валить. Тут уже мужикам чужим не место, тут дело сугубо личное намечается. «Я должен вам еще одну татау», — сказал я, обращаясь к молодой матери. «Не доделал. Или доделал. Ничего не помню. Рубануло меня капитально». «Это вы?» Пелагея смотрела на меня с благодарностью. «Вы нас спасли? Это вы мне ежика оставили? Что это значит?» И показала левое предплечье, на котором так и остался ежик в тумане, с узелком и веточкой со светлячками. «Это значит, что я правда за вас переживал, и теперь вы никогда не заблудитесь, даже в Хтоне, и всегда доберетесь домой. И, наверное, не подхватите простуду и не утонете, но это не точно, проверять не рекомендую. Еще с лошадками у вас могут начаться странные отношения, да». Ёжик мигнул золотом, как будто подтверждая мои слова, или сигнализируя о возросшей моей как резчика мощи. А может, дело в усилителе, который проявился у меня после Риковича. «Большое вам спасибо», — тихо проговорила Пелагея. «А вы кто? Вы орк?» «Это Бабай Сархан, резчик», — ответил за меня Демидов и принялся толкать в спину, выдворяя из этой странной больничной палаты. «Надеюсь, наш добрый друг. Пойдемте, пойдемте скорее. Я просто чудовищно хочу вас отблагодарить. И не перечьте, не может быть и речи. И вообще, вы говорили, что можете еще...» «Ага!» Я не выдержал и взгыгыкнул в голос. «Что, поверили? И теперь седина в бороду, как говорится? Нет проблем. Но сначала мне нужен подвиг». «Что?» — вытаращился на меня князь. «Подвиг. Кого-то спасти, зарубить чудище, уничтожить Хтонь, достать звездочку с неба. Есть что-то подходящее?» Сразу Григорий Акинфеевич растерялся, а потом глаза его заблестели. «Хотите? Можем вместе с вами убивать метаморфов по всей юридике. Это точно метаморфы, теперь понятно, как они кровный доспех обманули. Видели, до чего оборзели? Сначала дружинник, теперь Боткина. Понятно, они наймиты, но спускать я это не буду. Есть у меня против них верное средство». «А давайте, только я возьму с собой гоблина». «Зачем гоблина?» «Видосы!» — многозначительно поднял палец я. «Эх, молодежь!» — скорбно покачал головой Демидов, и мы шагнули на летающую платформу. «Ну, берите гоблина, черт с вами!» Курбские. Вот кто такие оказались эти метаморфы-перевертыши-оборотни. В свое время эти умельцы менять личины были наиболее приближенными к царю и выполняли самые сложные задания для Ивана Васильевича Грозного, в бытность его еще молодым и не таким грозным. Выходцы из клана Курбских служили шпионами, послами и царедворцами, были незаменимыми людьми в придворных интригах и на дипломатическом поприще. Но Грозный, похоже, что-то такое выцарапал из их мозгов. Все-таки он был сильнейшим менталистом. И объявил опалу, и каждый подданный теперь мог убить, ограбить или унизить члена, впавшего в немилость клана. Остатки метаморфов во главе с небезызвестным Андреем Курбским переместились в Речь Посполитую, на территорию Великого княжества Литовского, Русского и Жамойцкого, в Геронёнскую юридику, принадлежащую литовским магнатам Гаштольдам. Но вот ведь незадача. Через пару лет туда перебазировались российские войска. Мытьем ли, катаньем ли, пройдошливые метаморфы затесались в свиту к царевичу Ивану Ивановичу и снова обрели потерянное доверие, верной службой и выполнением скользких поручений. А теперь вот во что переродились. С одной стороны, во внешней разведке работают, понятное дело, а с другой, молодежь свою натаскивают на мутных делишках против других кланов. Конечно, перед тем, как отправить своих людей на дело, их из клана изгоняют по всем правилам. Не прикопаться. Если неудачливых лазутчиков поймают или убьют, курбские ни при чем. Мстить они не будут, с чего бы. Одним неудачником меньше. Для многолюдного и плодовитого клана невелика потеря. А вот если успех, тогда добро пожаловать обратно в род. И вроде как всем такая практика известна, но никто ничего с этим не делает. Потому как метаморфы в разных частных и государственных делах могут быть весьма полезны. За деньги, понятное дело. А теперь кто-то заплатил, чтобы я не вылечил Пелагею и Никитушку. Или нет? Или кто-то отстегнул монету, чтобы просто-напросто прикончить меня самого? Этот вопрос с Демидовым мы не обсуждали. Он всего лишь взял из ящика стола в кабинете нечто, напоминающее обычный собачий свисток на цепочке, повесил его на шею и предложил. Выбери себе, что хочешь!» И широким жестом раздвинул одну из малахитовых стен своей роскошной берлоги. За стеной оказался арсенал самых разных смертоубийственных предметов. От шестиствольных ручных пулеметов «Гатлинга» и снайперских винтовок до артефактных мечей, поблескивающих рунной вязью на клинках, и диковинных рогатых жезлов неясной спецификации. Я не очень-то представлял, на что способен с огнестрельным оружием в руках и тем более со странными артефактами. И потому выбрал тяжеленный бердыш, простецкий на вид. Кажется, гномского железа. Демидов нацепил портупею с парой подмышечных кобур с автоматическими пистолетами, и мы отправились в обход по помещениям замка. Точнее, в облет. Ножками шевелить князь не особенно любил. Понятия не имею, зачем ему при имеющейся магической силище еще и пистолеты. Но я не маг, ему виднее. Князь раздвигал руками камень, будто дирижируя оркестром. Платформа под нашими ногами левитировала в свободном пузыре среди монолитной толщи, и помещения, коридоры и залы цитадели Демидовых появлялись перед нами словно по волшебству. Женская душевая, кухня, парадные покои, комнаты прислуги, гостевые апартаменты. Везде мы появлялись внезапно, и везде Демидов подносил к губам тот самый свисток. Дул, и не происходило ничего. Или происходило. Например, в одном из складских помещений с рефрижераторами и стазис-камерами для свежих продуктов метаморф проявил себя, и настало время мне махать бердышом. Один из кухонных рабочих в красивом оранжевом поварском халате или френче. Бывают поварские френчи. Едва ли не до потолка подпрыгнул, когда Демидов беззвучно свистнул в свой свисток. И тут уж я не подкачал. Устроил в кладовой настоящий погром, но гада достал. Он во что только не превращался. В волка, в демона, даже в бабу с цицками. Вполне такую симпатичную. Но хрен там. Я сначала отчекрыжил ему ногу, а потом башку. И оказалось, что он и есть симпатичная баба с цицками. Вот ведь незадача. Еще одного выцепили в казарме дружинников. Какой-то юный отрок из младшей дружины, из нового набора, оказался подсадным. Но стоит отдать должное, я не успел пустить в ход бердыш. Его забили ногами свои же. До смерти. «Они после того, как помрут, всегда обретают истинный облик», пояснил Демидов, тыкая ботинком в лысую башку татуированного мертвого субъекта, который до этого играл роль младшего дружинника. «Пошли дальше. Закончили с замком, это хорошо. Но нам еще Алапаевск прочесать надо. Там попроще пойдет. Свистеть стану на перекрестках. Маны хватит». «Слушайте», — сказал я, вытирая бердыш об одежду лысого Курбского. «А почему мы вдвоем этим занимаемся? Вы князь или не князь?» «Я-то князь, но кому доверять в своей собственной юридике, понятия не имею. Метаморфы — это мерзость. Кто угодно может в спину ударить. Кому верить? Одному резчику могу, себе могу. Пелагее еще и Никитушке тоже вполне доверяю. На этом все, пока зачистку не окончим. Ну и ты ведь подвиг просил? Не каждый день поохотиться на курбских выпадает, и притом вполне легально». «Вообще-то...» — вылез из холодильника Кузя с мороженым куриным окорочком в зубах. «Вообще-то мне тоже доверять можно. Я свой парень. И слишком мелкий вообще-то. Закон сохранения масс должен работать». Как он без единой запиночки про сохранение масс-то отбарабанил? Неужели на самом деле словарь почитывал? «Как вы терпите этого прохиндея?» — поинтересовался князь щелчком пальцев, призывая летающую платформу. «Я бы его уже расплющил к чертям собачьим». «Иногда и у меня возникает такое желание», — признался я. «Но Кузя мне дорог, как память. Он у меня вместо кроличьей лапки или подковы. На удачу». «А, талисман выходит. Талисман — дело нужное. Хотите, порекомендую хорошего таксидермиста. Чучело всяко меньше хлопот доставит и храниться долго будет. Шагайте сюда, нам пора в Алапаевск». «Спасибо, я подумаю», — кивнул я. А Кузя уже и рот открыл, чтобы сказать: «Сами вы чучело», но я мигом ухватил гоблина за морду и затащил на артефактную платформу. Со страшной скоростью этот летательный аппарат вырвался из толщи замка на вольный простор и завис на высоте сотни метров, так что мы получили возможность насладиться окружающими видами и вдохнуть холодного свежего воздуха, которого так не хватало в каменной утробе монолитной резиденции. Теперь у меня не было вопросов по поводу того, как демидовы собираются спускать фудтрак с башни на землю. Для них это расплюнуть.